Если будет Божьи дети встанут и все придут к лицу Христа. О, как тогда хвалой воспрянут сердечной радости уста. И юноши, и старцы, и дети все облеченные в Иисус. Свет явы пальмы в чудном свете тогда секутся на Сион. Господь обрадует и примет своих возлюбленных детей. С них поношение Он снимет и слезы их отрется очей. Там плача никогда не будет, той дивной родине святой. Но каждый скорби все забудет, благословляя жребий свой. Там уж никто ни мук, ни боли не причинит им никогда. И тот, кто был гоним в неволе, освободится навсегда. Там нет и признака страдания, и смерть навеки не придет. Там свет Господнего сияния не помрачится, не зайдет. Они не будут уж томиться, не поразит их больше зной. Но будут вечно веселиться, как сад упитанный водой. Оттука дома насыщает Господь, там избранный народ. Он утомленных напояет живым потоком тихих вод. Он им на пажитя прекрасный покой от всех трудов пошлет. Для них вселенья безопасных, там радость над головой зайдет. Они, как камни, воссияют в венце владыки своего. И как светила заблистают вовеки на земле.